Глава шестая. Вот сколько времени прошло, а первая наша встреча с Матвеем помнится в мельчайших подробностях, несмотря на всю измотанность, мою стресс и прочее. Потому что есть вещи, которые отпечатываются в памяти навсегда. Парень, возвышавшийся надо мной, был настолько высоким, что для того, чтобы увидеть его лицо, я запрокидывала и запрокидывала голову, пока шея не заболела. И широкоплечим до такой степени, что казалось, будто весь мир собой заслонил, только себя оставил. Темные свободные джинсы, темная футболка, кожаная короткая куртка, что, учитывая раннюю холодную весну, было некоторым образом чересчур. Но парень, судя по всему, вообще не испытывал холода. Наоборот, в его присутствии в такой близости становилось жарко. Я внезапно ощутила, как кровь приливает к щекам. И не только к щекам. В горле внезапно пересохло. Парень смотрел на меня со спокойным вопросом во взгляде. И только в глубине черных зрачков, да в легких, насмешливых морщинках у внешних уголков глаз, постепенно проявлялось довольное, чуть снисходительное выражение понимания. Он знал, какое впечатление производил на женщин. Любых. И не удивлялся этому, воспринимая как должное, и даже наоборот вовсю пользовался этим. И здесь он, безусловно, уловил мое удивление, отрепь и чисто женский интерес. И тоже принял его как само собой разумеющееся. Молодой, очень красивый, брутальный. Невозможно представить, сколько женщин на него с разбегу запрыгивает каждый день. Вот и я поймалась. Понятия не имела же, кто он такой, чего ему надо, а уже поплыла. Плохо, Мирослава Андреевна, взрослая мама взрослого сына, очень плохо. Мысленно надавав себе по щекам для вразумления и возврата в сознание, я чуть откинулась на спинку скамейки, скривилась показательно в ответ на ласковый прищур серых глаз, подняла бровь. Что, простите? Именно так. С холодом в голосе, чтобы этот мальчик, который явно младше меня лет на 8, не меньше, даже не подумал, что сумел зацепить меня. Да, выглядит он феерически, но я уже давно не в том возрасте, чтобы на внешность западать. Мне мужа моего бывшего хватило. Тоже тот еще. Штабелеукладчик. Уложил чуть ли не на втором свидании, опомниться не успела. И потом, когда залетела, тоже. Очень умелый у меня был первый мой парень. Первая моя любовь, первое же разочарование. Димасик похож на него внешне, просто ксерокопия. Хорошо, что только внешне. Это прямо радует. Мой случайный собеседник, легко считав весь тот посыл, что я пыталась передать мимикой, только улыбнулся еще шире, и у меня сердце засбоило. Ох, он, пожалуй, покруче Валерки будет. «Подальше от таких радостей, таких сравнений, подальше, ей-богу!» Я спросил, малыш, ты из этого подъезда? Бархатный, обволакивающий голос, еще на полтона ниже, чем до этого. «Ох, умелец!» Я снова хотела скорчить физиономию, умудренной опытом Матроны, чтоб понимал засранец, с кем дело имеет, но вместо этого почему-то лишь кивнула. И взгляда от его серых, таких понимающих глаз не смогла отвести. «Хорошо. Мне бы соседку твою найти, Мирославу Андреевну Верещагину. Мне сказали, что она во дворе на лавочке будет ждать». Я снова машинально кивнула. «Он меня знал, этот роскошный мальчик. Вернее, не меня, а мое имя». «Знаешь ее?» Уточнил парень, видно отчаявшись услышать от меня еще хоть какие-то слова. Кивнула. «Откуда он знает меня? Мое имя?» Вариантов было несколько. Полиция, коллектор. Если Валерка снова умудрился взять кредит под мое поручительство, судебный пристав. Хотя последние два маловероятны. Я быстро учусь и на одни и те же грабли два раза не наступаю. Но что полиции от меня надо? Неужели... «Димасик? Как всегда, при одном лишь подозрении, что с ребенком может случиться что-то нехорошее, резко подурнело и одновременно силы прибавились. Я поднялась со скамейки, оказавшись по плечу парню, и отрывисто спросила, что с Димой? Он, судя по всему, не ожидавший от меня такой активности, удивленно поднял бровь. А что с ним будет? Он просил передать кое-что его маме. Она куда ушла? Говорила что-то? Ох, облегчение, накатившее по мере осознания слов парня, было невероятным. Все в порядке, боже, все в порядке, просто знакомый. Видимо, Димасик нашел-таки кого-то, кто сможет решить вопрос. От резкого прихода чуть подломились колени, и я пошатнулась, но мой собеседник среагировал мгновенно, легко подхватив меня за талию. «И ты чего?» – встревоженно спросил он. «Тебе плохо, что ли?» Его горячие ладони на талии ощущались странно правильно и надежно, чересчур. Я попыталась высвободиться, потому что слабость прошла, и ноги уже держали вполне уверенно, но он словно не заметил моих попыток. Наоборот, большие пальцы легко, будто даже не намекая ни на что, прошлись вверх и вниз по талии. Черт! Давно меня никто не обнимал вот так, с намерением, четким, вполне однозначным, и это было волнующе. И я бы даже в другой реальности задумалась, но не судьба. Я снова задрала подбородок, встречаясь с серьезным и уже чуть хмурым взглядом парня. «Ты его девушка, что ли?» – сухо спросил он, но рук так и не убрал. Интересно, то есть предположение, что я могу быть занята, могу быть девушкой его приятеля, приостановила, но не до конца? Просто до прояснения ситуации? О моральных ценностях не слышали, нет? Горячий какой, надо же. Но ничего, сейчас остынешь, окончательно. Нет, с легкой иронией, которую даже не планировала скрывать, ответила я. Я его мама, Мирослава Андреевна Верещагина. И не смогла отказать себе в удовольствии насладиться зрелищем. А оно того стоило. Парень замер, глаза его чуть расширились от неожиданной новости, от удивления. «Ну давай, мальчик, приходи в себя и отпускай уже меня, ей-богу, а то как-то все неправильно и неловко. Ты и глупо, чего уж там». Но парень вместо того, чтобы отпустить, наоборот, сильнее сжал меня и подтянул ближе. Чуть ли не над землей приподнял, рассматривая лицо, словно неведомую зверушку, пристальное и неверяще. «Эй!» – вяло запротестовала я, глупо вися в его лапах нелепой тряпочкой. «Ты же шутишь, малыш!» – с надеждой спросил парень. «Да? Прикалываешься надо мной?» «Да что он о себе? Да что ты о себе думаешь?» Я, наконец-то приходя в себя, уперлась обеими ладонями в его широченную горячую грудь. «Отпусти немедленно! Какие шутки могут быть? Я тут уже час сижу под окнами квартиры!» Парень еще чуть-чуть помедлил, словно принимая решение, отпускать меня или нет, но затем все же поставил обратно на землю. И лапы свои огненные убрал, с видимой неохотой. «Прошу прощения», — вздохнул он. «Я Матвей, друг то есть Димки. Он сказал, что вам надо помочь открыть дверь». «Да, я тоже пришла в себя настолько, что смогла внятно обрисовать проблему с потерей ключей и сложным замком, который МЧСники откроют, конечно, но дверь разворотят знатно». Матвей покивал, не сводя с меня внимательного, до сих пор удивленного взгляда. «Пойдемте посмотрим». «Пойдемте», – пожала я плечами, – «но я, честно говоря, не знаю, чем вы…» Я старательно придавала голосу нейтральный оттенок, каким и следовало разговаривать с друзьями сына. И совсем не имеет значения, что этот друг слишком уж привлекательный и чересчур наглый. Тем более, что налицо ошибка, больше такого не повторится. Матвей понял, что просчитался как с моим возрастом, так и с моим положением. Одно дело подружка друга, а другое – его мама. Подъездную дверь мы миновали легко. Даже не пришлось звонить соседям, просить, чтоб впустили. Матвей просто на что-то нажал пару раз, и все. Пока я удивлялась, как, оказывается, не крепка наша подъездная крепость, мы успели подняться на наш этаж, и там Матвей, внимательно осмотрев замок и хмыкнув, как мне показалось презрительно, достал связку ключей, поперебирал, находя нужный, сунул его в замок. А в следующее мгновение я с огромным удивлением услышала щелчок. «Как вы это?» «Да ничего сложного», – пожал плечами Матвей с легким весельем, глядя на меня. «Вы...» «Я всего лишь слесарь», – перебил он меня, не отводя вновь ставших внимательными и глубокими глаз. «Спасибо», – неловко кивнула я. «Я вам что-то... Сколько я вам...» «Кофе будет достаточно». «Кофе?» «Кофе», –